Глава 20. Меж тем Маша где-то за 700 километров от Москвы снова собиралась на свидание с Липатовым. Отработанными движениями скользили кисточки для макияжа по миловидному лицу. Сегодня Мария должна была предстать во всей красе, а потому на веках был яркий смоки-айс, который превращает даже самую бледную девушку в роковую королеву вечера. Волосы спадали на плечи крупными локонами, а потрясающий силуэт в черном платье от известного дизайнера подчеркивали аккуратные босоножки на шпильке. «Актриса Голливуда с визитом в Урюпинск», — разговаривала сама с собой Мария. Последним штрихом стали украшения, которые эффектно дополнили образ и обрамили благородную красоту дамы. «Маша, ты готова?» — послышались стук в дверь гостиничного номера и голос Вадима. «Да, одну минуту». Мария спешно глотнула две таблетки валерьянки, которые всегда были дежурными в стрессовых ситуациях. Они будто бы добавляли уверенности и успокаивали, хотя ровным счетом никакого толку от них не было. Затем она вновь подошла к зеркалу, нанесла помаду нюдового оттенка, брызнула терпкими духами в зону декольте и на запястье, глубоко вздохнула и вышла в коридор. «Маша, ты потрясающе выглядишь», — не скрывая восхищения, воскликнул Вадим. «Благодарю. А мы уже перешли на «ты»?» «Прошу прощения, Мария, я осмелился подумать, что мы значительно сблизились, разве не так?» «Ну что же, пусть будет так». Липатов при малейшей возможности старался прикоснуться к Марии, нежно, так что едва можно было почувствовать этот тактильный контакт. Но он был. Заходя за угол и перед входом в лифт, он дотронулся до талии Маши, выходя из лифта, подал ей руку. Только кончики пальцев оказались на ладони Вадима, но это было весьма сексуально и совершенно не случайно. Обольститель не ошибался ни в одном своем движении, а от внимания Маши не ускользал ни один подобный момент. Она все подмечала и конспектировала в своей головке с распущенными волосами. «Да чего же сегодня прекрасный вечер? Я делю его с такой невероятной женщиной. Я об этом и мечтать не мог». «Ты преувеличиваешь. Хотя нет, пожалуй, не буду с тобой спорить», — кокетливо произнесла Маша. «Ты говорил, что сегодня меня будет ждать какой-то сюрприз. Могу я уже узнать о нем?» «Да, сегодня мы с тобой будем ужинать на яхте. Как тебе такая идея?» «О, как интересно! Да, я видела прогулочные суденышки у причала, но не думала, что среди них есть яхты». «Нет, здесь яхт нет, но для такой женщины, как ты, я нашел». «Не спрашивай, как, это было сложно», — стал подталкивать спутницу к дальнейшим вопросам Вадим. Машу мало интересовал вопрос организации этого свидания, но она понимала следующее. Для того, чтобы вытащить из Липатова как можно больше информации, она должна подчиняться правилам его игры, чтобы не расстраивать и не нарушать ритм беседы. Поэтому пришлось подыграть. «Ты такой затейник, и все же откуда в этом захудалом городке яхта? Я ведь спать не буду спокойно, пока не узнаю». По закону жанра секреты фокусов должны оставаться нераскрытыми, но так и быть, расскажу. «У меня есть очень обеспеченный друг, и он позволил мне организовать наш вечер на его яхте. Пришлось постараться, чтобы она оказалась в нужное время в нужном месте, но я смог». «Ты сумасшедший!» — флиртуя, произнесла Маша. Причал находился в 10 минутах ходьбы от гостиницы. Тихий теплый вечер казался весьма романтичным, но Маша была напряжена внутри и не давала ни единой клеточки своего тела расслабиться, при этом внешне она вела себя абсолютно раскованно. Яхта на самом деле оказалась очень красивой, как снаружи, так и внутри. Обстановка в ней была довольно интимной, и перед Марией стояла непростая задача — сделать так, чтобы откровенная беседа, на которую она обязательно должна была вывести Вадима, не перешла в нечто большее. Она примерно знала, как это устроить, потому что просчитала то, что будет происходить заранее. Однако вечер в любой момент мог пойти не по плану, что очень тревожило жену полковника. На крайний случай, которого Маша так опасалась, в сумочке она хранила электрошокер. Гуров научил супругу, как обращаться с этим устройством, но полной уверенности в том, что шокером удастся воспользоваться, у Маши не было. Все же нужно было действовать. «Маша, ты замужем?» — начал вдруг разговор Вадим с неожиданного вопроса. «Когда-то была», — соврала Мария. «А почему расстались?» «Не сошлись характерами». Первое, что пришло на ум, выпалила актриса. «Он был слишком строг, не вытерпел моих постоянных командировок, съемок до поздней ночи, и мы разошлись, как в море корабли», — развела руками Маша, показывая на гладь реки. «Ты его любила?» — продолжал допытываться Вадим. «Наверное, но это не точно», — улыбнулась женщина. «А ты женат?» «Нет, конечно, и не был никогда. Я свободный художник, пишу картину, а когда заканчиваю изучать свою натурщицу, прощаюсь с ней навсегда и ищу новую». «Беззаботно живешь», — вспомнила Маша фразу из одного известного фильма. «Да, это так. А зачем усложнять? Жизнь дана одна, и нужно выпить до дна этот сосуд со сладким нектаром». «Хочешь сказать, что тебе ни разу в жизни не приходилось сталкиваться с настоящей любовью?» «Нет, почему же приходилось? Но она имеет свойство улетучиваться. Ты ведь тоже это испытала, судя по всему». «Да-да», — согласилась Маша, придерживаясь своей легенды. «Расскажи о той, которую любил». «Это были мои последние отношения. Бурный роман, который от начала и до конца представлял собой один сплошной нервный ком». Фраза «последние отношения» заставила Машу сосредоточиться еще больше. Это то, зачем посылал ее на задание муж, поэтому слушать нужно было внимательно, чтобы в дальнейшем добуквенно воспроизвести Гурову беседу с Вадимом. Липатов сегодня был расположен к душевному разговору, и в этом была заслуга Марии. «Мы познакомились случайно на улице. Я опаздывал на съемку рекламного ролика, где тоже играл одну из самых невзрачных ролей. В метро столкнулся с девушкой. Она из-за меня уронила папку с документами и стакан с кофе. Пролила напиток, испачкала одежду. Неловко вышло, но я сразу понял, что эта девушка для одной из моих главных картин. Красивая, стройная блондинка с ямочками на щеках. Кстати, улыбку я оценил сразу, потому что даже в такой ситуации, когда все пошло наперекосяк, она нашла над чем посмеяться. Удивительно позитивная». «Это была любовь с первого взгляда?» «Можно и так сказать. Я полюбил Дашку за ее улыбку, а уже потом за душу». «Дашку?» «Да, ее звали Дарья». Маша судорожно начала вспоминать, что Гуров рассказывал о преступлении. И она четко помнила, речь была о Жанне. Никакая Даша в деле не фигурировала. «Как же так? Может, он намеренно изменил имя? Может, просто выдумал эту историю? Хотя рассказывает все в деталях, так сочинить на ходу нельзя», — рассуждала Маша, одновременно слушая Вадима. «А кем работала твоя Дарья?» «Даша была моделью. Она как раз в день знакомства шла на один из кастингов, несла документы, портфолио, все такая модная, в белом, и тут я налетел и кофе перевернул. Даже не представляю, как она тогда выкрутилась. Я так и не спросил ее об этом. Все мои девушки были красивыми, модельной внешности. Я обожаю красоту в женщинах. Это моя слабость. Я же говорю, что я художник. Вот и тебя я выделил из всей съемочной группы». Опять включил режим обольщения Вадим. «А как давно вы расстались? Хочу понять, насколько долго ты залечиваешь любовные раны». «Долго. Но это не означает, что я не могу встречаться с кем-то во время своих любовных страданий. Женщины — мое главное лекарство. Клин клина вышибают, как говорится. С Дашей мы расстались полгода назад». «То есть ты хочешь сказать, что после Даши у тебя вскоре тоже были женщины?» «Были, но это промежуточные варианты до следующих больших чувств, которые не стоит принимать во внимание. Я ищу что-то большое, яркое, незабвенное». Вадим сделал шаг в сторону Марии и попытался обнять ее за талию двумя руками, но женщина предугадала ход дальнейших событий и, перехватив его руки, направилась к столику. «Я проголодалась. А ты?» «Да, да, я тоже не отказался бы от хорошего ужина». На самом деле кусок не лез в горло после услышанного. Маша не понимала, почему в перечне любовных интриг Вадима нет Жанны. Ведь Лев говорил, что Липатов собирался жениться на девушке. Значит, намерения были весьма серьезными. Ничего не складывалось, но спросить напрямую было никак нельзя, поэтому оставалось довольствоваться только той информацией, что выдавал сам Вадим. Ужин Марии состоял только из листьев салата. Больше она ничего не смогла съесть, потому что разнервничалась. пришлось сослаться на диету ради роли. Логическим завершением вечера, по мнению Липатова, должен был быть страстный поцелуй с продолжением в номере. Но на этот случай у Маши уже была припасена заготовка. Как только Вадим попытался пересечь границы дозволенного, Мария тут же рассказала, будто неожиданно вспомнила, что накануне нанесла визит режиссеру картины, который обещал позаботиться о том, чтобы у такого дарования, как Липатов Вадим Алексеевич, появились новые, более значимые, чем прежде, роли. Вадик, услыхав о продвижении по карьерной лестнице, тут же забыл о всякого рода намерениях сексуального характера и принялся рассуждать о тяготах профессии и представлять, каким он будет актером через 10 лет. Оставшуюся часть вечера так и провели за разговорами о работе, что вполне устраивало Марию. Вадим действительно очень стремился осуществить мечту всей своей жизни — стать великим актером. При этом, какой ценой он это сделает, его интересовало в последнюю очередь. Маша выполнила главное желание Вадика, и теперь он был на седьмом небе от счастья. Его старания окупились с лихвой. После довольно напряженного вечера Мария с полчаса пребывала в гостиничном номере в прострации. Она не понимала, раздобыла она что-то полезное для мужа или нет, а потому тщательно обрабатывала в голове полученную от Липатова информацию, прежде чем позвонить Гурову и все рассказать. Еще она осознала, как неприятно чувствовать себя кем-то использованной. Она готовилась к подобному развитию событий заранее, но все равно ощущения были какие-то гадкие. Вроде бы как от нее можно получить пользу только лишь в продвижении карьеры. Маша позвонила Гурову. Она была невеселая, задумчивая, и это сразу слышалось в ее голосе. «Лёва, кажется, все сделала как надо. Вот только будет ли толк для тебя, не могу сказать». «Маша, а что такая грустная? Переволновалась? Устала, да?» «Есть немного. Такое ощущение, что твой Липатов — энергетический вампир. Все соки из меня вытянул разговорами о работе. Я ничего не перепутала? Твою подозреваемую, ну, внучку убитой, Жанной зовут, ведь так?» «Да, Жанной. Что-то говорил о ней?» «Ничего совершенно. Ни слова, представляешь, будто и не было в его жизни такого человека. Рассказывал про свою последнюю любовь, Дашу, с которой полгода назад расстался, и все. Еще хвастался, что баб у него много промежуточных. Видимо, думал удивить меня своей любвеобильностью. Мачо недоделанный. Жениться этот тип точно ни на ком не собирался и не собирается. Он мыслит в противоположном от института семьи и брака направлении, понимаешь? Современный инфантильный персонаж с большими амбициями». «А как же Жанна? Что же он решил скрыть, этот роман? Маша, неужели ты перепутала человека, и это не тот Липатов?» «Лёва, ну что ты? Как я могла перепутать? Тот, точно тебе говорю. Просто что-то он не договаривает. Лучше бы тебе его самому допросить. Ведь ты со знанием дела можешь поговорить, а я что, дилетант, да и только». «Маша, не расстраивайся. Ты все сделала на высшем уровне. Я теперь буду знать, чего ждать от Липатова и за какие ниточки тянуть. А завтра я уезжаю в Санкт-Петербург, буду еще дальше от тебя. Предстоит командировка с целью изъятия вещдока, орудия убийства. Хорошо, что нашлось». «А драгоценности?» «Нет, они пропали бесследно. Кстати, а как Липатов отреагировал на твои украшения?» «Никак. Он даже ни разу не взглянул на них, зато отметил мою красоту, признался, что не может устоять перед чарами красавиц. У него много баб было и все модели, между прочим. Как Жанна попала в этот список, если она, по твоим словам, серая мышь? Тоже загадка». «Да, многое предстоит еще выяснить. А куда вы ходили сегодня? В очередной сельский ресторан у Ирины?» «Ошибаешься. Мы сегодня ужинали на яхте, Доминика называется». «Такое ощущение, что ты этим вечером побывала где-то в Испании или на Мальдивах. Откуда в захудалом городке с небольшим причалом яхта?» «Ты недооцениваешь Липатова. Этот, кажется, может на Луну слетать ради своей выгоды. Взял на прокат у какого-то богатого друга. Боюсь подумать, что будет дальше, если эта игра продолжится. Хотя нет. Все, что могла, я уже узнала, а он свою порцию полезностей тоже получил, поэтому мы в расчете». «Вот и отлично, что он тебя оставит в покое. Теперь я не буду волноваться и займусь, наконец, делами, потому что этот твой Липатов выбивает меня из колеи. «Да, мне тоже теперь будет проще. Целую тебя. Веди себя хорошо в Питере». «А когда я вел себя плохо?» «Когда с Кричко совместная командировка, вас так и тянет на приключения». «Теперь у нас подопечная есть. Она нас будет держать в тонусе, не переживай». «Я-то переживать не буду, а вот Наташа теперь с ума будет сходить, представляя, как Аня со Стасом гуляет по Невскому проспекту». Закончив разговор с женой, Гуров тут же набрал номер телефона Кричко и поручил ему узнать, кто является владельцем речной яхты «Доминика». Плавсредство довольно необычное, а по названию вычислить хозяина дорогого судна вполне можно. Собственно, Стас не заставил себя долго ждать. Он покопался в доступных для работы оперов базах данных и обнаружил, что яхта зарегистрирована на имя Загорского Вячеслава Сергеевича, крупного предпринимателя, построившего в 90-х годах свой бизнес на криминале. Знакомство с такими людьми не давало повода думать, что Липатов — преступник, но снова наталкивало на мысль, что Вадим — далекий от совершенства и идеала человек. Просто так Гурову подсказывало внутреннее чутье. Было очевидно, что допрос Липатова становится неизбежной необходимостью.